«Слава Богу!» — ответил, привстав с лавки, хозяин, невысокий, конопатый, престарелый казак. «Принимай гостей, Мирон Григорьевич!» «Гостям завсегда рады. Марья, дай людям на что присесть!» Пожилая плоскогрудая хозяйка для виду обмахнула табуреты, подвинула к гостям. Пантелей Прокофьевич сел на краешек, вытирая утиркой взмокший смуглый лоб. — А мы это к вам по делу, — начал он без обиняков. В этом месте речи Ильинишна и Василиса, подвернув юбки, тоже присели. — Жалься, по какому такому делу? — улыбнулся хозяин. Вошел Григорий, зыркнул по сторонам. — Здорово ночевали. — Слава Богу! — протяжно ответила хозяйка. — Слава Богу! — подтвердил и хозяин. Сквозь веснушки, устрекавшие его лицо, проступила коричневая краска. Тут только догадался он, зачем приехали гости. — Скажи, чтоб коней ихних ввели на баз. — Нехай им сено кинут! — обратился он к жене. Та вышла. — Дельце к вам по малости имеем, — продолжал Пантелей Прокофьевич. Он ворошил кудрявую смолу бороды, подергивал в волнение серьгу. — У вас девка-невеста, у нас жених. — Не снюхаемся ли каким случаем? — Узнать бы хотелось, будете ли вы ее выдавать зараз, нет ли? А то, может, и породнились бы. Кто ж ее знает? — хозяин почесал лысеющую голову. — Не думали, признаться, в нонешний мясоед выдавать? Тут делов пропастишь, а тут-таки и годков ей не дюжи, чтоб много, а 17-я весна только перешла. Так, Марья? — Так будет. Топереча самое, цветок лазоревый, что ж держать, аль мало перестарков в девках кулюкают? — выступила Василиса, ерзая по табурету. Ее колол украденный в сенцах и сунутый под кофту веник. По приметам, сваты, укравшие у невесты веник, не получат отказа. — За нашу наезжали сваты, шо на провесне. Наша не засидится. Девка, нечего бога милостивца гневать, всем взяла. Что на полях, что дома. «Попадется добрый человек, и выдать можно», — протиснулся Пантелей Прокофьевич в бабий трескучий разговор. «Выдать не вопрос», — чесался хозяин. «Выдать в любое время можно». Пантелей Прокофьевич подумал, что им отказывают. Загорячился. «Оно, само собой, дело хозяйское. Жених он на вроде старца, где хошь просит». А уж раз вы, к примеру, ищете, может, купецкого звания, жениха или шо-что, то уж совсем наоборот, звеняйте. Дело и сорвалось бы. Пантелей Прокофьевич пыхтел и наливался бураковым соком, невестина мать кудахтала, как наседка на тень коршуна, но в нужную минуту ввязалась Василиса. Посыпала мелкой тишайшей скороговоркой, будто солью на обожженное место, и связала разрыв. Что уж там, родимые мои, раз дело такое зашло, значит, надо порешить его порядком и дитю своему на счастье, хоть бы и Наталья, да таких-то девок по белу свету поискать. Работа варом в руках, что рукодельница, что хозяйка, и собой уж вы, люди добрые, сами видите. Она разводила с приятной округлостью руками, обращаясь к Пантелею Прокофьевичу и надутой Ильинишны. Он и женишок, хоть куда. Гляну, аж не к сердцу в тоску вдарится, да чего ж на моего покойного донюшку схож, и семейство ихнее шибко работящее. Прокофьевич-то, кинь по округе, всему свету известный человек и благодетель, по доброму слову, аль мы детям своим супротивники и лиходеи. Тек Пантелею Прокофьевичу в уши патокой свашенькин журчливый голосок. Слушал старик Мелехов и думал, восхищаясь, — эк, чешет дьявол языкастая! Скажи, как чулок вяжет, петлюет, успевай разуметь, что к чему, иная баба забьет и казака разными словами. Ишь ты, моль в юбке! — любовался он свахой, пластавшейся в похвалах невесте и невестиной родне, начиная с пятого колена. — Чего и гутарить, зла мы дитю своему не желаем. Про то речь, что выдавать кубы тирана, миротворил хозяин, лоснясь улыбкой, не рано. Истинный бог не рано, уговаривал его Пантелей Прокофьевич. Придется рано или поздно и расставаться, всхлипнула хозяйка полупритворно, полуискренне. Клич дочерю, Мирон Григорьевич, поглядим. Наталья! В дверях несмело стояла невеста, смуглыми пальцами суетливо перебирая оборку фартука. — Пройди, пройди. — Ишь, засовестилась, — подбодрила мать и улыбнулась сквозь слезную муть. Григорий, сидевший возле тяжелого в голубых слинялых цветах сундука, глянул на нее. Под черной стоячей пылью коклюшкового шарфа смелые серые глаза. На упругой щеке дрожала от смущения и сдержанной улыбки неглубокая розовеющая ямка. Григорий перевел взгляд на руки. Большие, раздавленные работой. Под зеленой кофточкой, охватившей плотный сбитень тела, наивно и жалко высовывались, поднимаясь вверх и врозь, небольшие девичьи каменные груди, пуговками торчали остренькие соски. Григорьевы глаза в минуту обижали всю ее, с головы до высоких красивых ног. Осмотрел, как барышник оглядывает матку-кобылицу перед покупкой, подумал «хороша» и встретился с ее глазами, направленными на него в упор. Бесхитростный, чуть смущенный, правдивый взгляд словно говорил «вот я вся какая есть. Как хочешь, так и суди меня». «Славная», — ответил Григорий глазами и улыбкой. «Ну, ступай», — хозяин махнул рукой. Наталья, прикрывая за собой дверь, глянула на Григория, не скрывая улыбки и любопытства. — Вот что, Пантелей Прокофьевич, — начал хозяин, переглянувшись с женой. — Посоветуйте вы, и мы посоветуем промеж себя семейно, а потом уж и порешим дело, будем мы сватами, аль не будем. Сходя с крыльца, Пантелей Прокофьевич сулил. «К прибудущему воскресенью набегем!» Хозяин, провожавший их до ворот, умышленно промолчал, как будто ничего и не слышал.